Не надо грустить, господа офицеры, что мы потеряли, уже не вернуть. Пусть нету отечества, нету уж веры, и кровью отмечен нелегкий наш путь. Пусть мы неприятелем к Дону прижаты, за нами осталась полоска земли, пылают станицы, поселки и хаты. А что же еще здесь поджечь не смогли? Оставьте, поручик, стакан самогона, ведь вы не найдете забвенья в вине. Быть может, командовать вам эскадроном, чему удивляться, ведь мы на войне. И вы, капитан, не тянитесь к бутылке, юнцам подавая ненужный пример. Я знаю, что ваши родные в бутырке, но вы ж не мальчишка, а вы офицер. По нашим следам степь за степью несется. Спасибо, друзья, что я здесь не один. Погибнуть и мне в этой схватке придется, ведь я тоже русский, и я дворянин. Пусть нас обдувает степными ветрами, никто не узнает, где мы полегли. А чтобы Россия всегда была с нами, возьмите по горсточке русской земли. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина.